Чиж. Дверь открыл Чиж. Молча схватил Игоря за рукав и потащил в боковую пристройку. «Мы теперь здесь живем. Дом фашисты отобрали. Живут двое гадов. Всю посуду побили, а жрут, как лошади. Смотри!» Заговорщицки прошептал он. Чиж протянул руку. На ладошке лежали два патрона. Блестели желтыми боками. «Где взял?» спросил Игорь. «У фашистов. У них в доме целая коробка». «А если хватится?» «Не хватится. Я бы больше взял. Только там осталось штук 20». «Колька?» подал голос отец. «С кем ты там?» «Пошли!» Чиж потащил Игоря дальше. «Игорь пришел», — ответил он отцу. В маленькой пристройке, которую срубили летом для Юрки, было тепло. В углу уютно топилась маленькая печь. Потрескивали дрова. На плите кипел чугунок. Пахло сушеной морковью. На сколоченной из досок широкой скамье, укрытой огромным тулупом, лежал отец. У окна за самодельным столом возились близнецы. «Болеет, температурит», — пояснил Чиж. «Его немцы в одном белье выгнали на мороз за то, что махрой в доме дымил, и час в дом не пускали. Слушай, к нам сегодня утром тетя Фая приходила, принесла письмо от Юрки, тайком. Хочешь, почитаю?» «Давай», — согласился Игорь. «Игорек», — отец приподнялся на постели. «Как дед там? Живой?» «Живой, дядь Петь. У нас тоже немцы». «Аспиды проклятые». Отец закашлял. «Сынок, налей чайку. И сами попейте. Мать морковной заварила». Чиж налил отцу в большую кружку. Спросил Игоря. «Будешь?» Продрогший Игорь закивал головой. Чиж налил в стаканы светло-желтого напитка. «А нам? А нам?» Загласили близнецы. «Будет!» — прикрикнул на них Колька. Налил им в чашки. «Осторожно! Горячий!» Откуда-то из-под подоконника Чиж достал бумажный треугольник. Развернул. «Здравствуйте, мои дорогие! Мама и папа! Брат Колька, малыши Иван да Марья! У меня все хорошо. Воюю, как все. Бьем проклятых фрицев, только клочья летят. Скоро будут большие события. У нас помком взвода ранило. Назначили меня. Так что теперь я командир. Очень скучаю по дому, по вас. Колька, ты отцу помогай во всем. На этом кончаю. Передавайте приветы всем знакомым, в особенности Анне Шиловой. Скажите ей, что хочу вступить с ней в переписку. Ваш сын и брат Юрий. Витал!» — зашептал Колька, пряча письмо. «Командир!» «Здорово!» — сказал Игорь. «Чиж!» Тищенко сказал сейчас, что немцы по дворам пойдут керосин отбирать. Для танков. Вы бы прибрали чуток. Отец сел с постели. «Вот гады!» — сказал он. «Все гребут. Колька, сходи в избу, там за шкафом бидон стоит. Снеси его в хлеб и в сенном ящике спрячь. Знаешь где?» «Знаю, пап. Я пойду», — сказал Игорь. «Мне еще Вальку и Галича предупредить надо». Игорь натянул шапку и ушел. Колька зашел в дом, отыскал бидон и хотел уже выходить, как услышал шаги на крыльце. Чиж заметался. Куда сунуть бидон? Куда спрятаться? В последний момент залез под кровать и затих. Скрипнула дверь, и вошли сапоги. Немецкий офицер прошел к столу, чем-то гремел. Подошел к кровати. Чиж зажмурил глаза. Сердце. Его сейчас выдаст сердце. Оно стучало в груди, как барабан. Фашист услышит, и тогда... Немец завалился на кровать и что-то тихо запел на своем немецком языке. Кольке было неудобно лежать на боку. Ему стало жарко, не хватало воздуха. А немец лежал и пел. С улицы послышался крик. Немец встал и вышел. Колька вылез, подскочил к окну. Во дворе стояли немцы. Он выбежал в сени и юркнул в пристройку. Сел прямо на пол у печи. «Ты чего?» спросил отец. «Не успел». «Нет, под кроватью оставил». «Шут с ним. заявил отец. «Не ходи туда, не дай бог убьют». На крыльце и в сенях застучали шаги.